Глава 14. «Свет, соберись, ничего он тебе не сделает», — сказал я сестре, поднимая ее. И вот почему женщины чуть что готовы падать в отчаянии? Тут же, если подумать, миллион выходов найдется. «Ни одна невеста от него не убежала, а мне, думаешь, удастся?» — спросила Света, ровно становясь на ноги. «Ну, в крайнем случае, инсценируем твою смерть», — пожал я плечами. «Посидишь годик-другой в одном из родовых домов. А потом...» «Суп с котом. О таком вслух не говорят». Она кивнула. Поняла меня. А затем еще раз обратилась к посланию от императора. «Император просит меня прийти на новогодний бал как почетную гостью. И всю нашу семью зовет. Так. А за 2 дня реалистично смерть не инсценировать», — задумалась Света. «Ты не о том думаешь. Тебе надо избежать брака, а не бала. Среди сотен дворян он будет вести себя как самый обходительный жених. Это же его репутация. Но о самом браке здесь ничего не сказано, кроме официального предложения помолвки. Придешь на бал и попросишь свадьбу весной. И у нас будет достаточно времени, чтобы все придумать. Сколько у императора жен? 4? Насколько помню, подготовка к свадьбе каждой занимала минимум 1/2. Это же праздник с размахом, такое за день не организует даже император. Ты прав. Я сразу вспомнила о 3 его умерших женах, якобы от болезни. Только вот объявили об этом через неделю после свадьбы, а девушкам едва 18 исполнилось. Света наконец успокоилась и начала мыслить здраво. Казалось бы, любой род будет счастлив породниться с императором. Только в нашем случае очевидно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Так, если мы идем на бал все вместе, то нужно, чтобы платье и костюмы сочетались. Если Света говорит о платьях, то точно больше не стоит переживать за ее состояние. Там как раз модельер приехал к Лизе, напомнил я. Точно. Попрошу его сделать карман для ножа в пышной юбке. На всякий. Только осторожно. Там будут магические сканеры. Наш артефактор умеет делать ножи, которые не заметит ни один сканер. «Все равно не понимаю. Зачем тебе нож, если есть огонь и Марс?» Света раскрыла рот, словно ее осенило. «Точно. Я думаю, никак магически одаренная. Раз уж император хочет меня, то не откажет и Марсу». Сестра злобно улыбнулась. «Ой, а я вам не помешаю?» — выглянула из угла Маша. «Ничуть, мы уже все решили». Света смяла в руках послание, и ее кулак загорелся ярким огнем. А когда она раскрыла ладонь, от бумаги остался только пепел. «А у вас, случайно, нет дополнительного приглашения на бал?» — спросила Маша, отводя взгляд. «Тоже хочешь платьем похвастаться?» — улыбчиво поинтересовался я. «Не только. Хочу, чтобы отец знал, что я могу попасть на подобные мероприятия и без него. Свет, приглашение ведь только про родственников говорилось», — уточнял я у сестры. «Да, но по правилам каждый может привести пару. Это личное приглашение от императора, значит, Мария может спокойно идти с нашим братом», — ответила сестра. «С которым?» — озадачилась графиня. «С любым. Вон Макс недавно домой приехал. Он точно не откажет. Поищи его на 2-м этаже, вроде он в бильярдную собирался». «Ура!» — воскликнула Маша и побежала к лестнице. «Ни капли не сомневаюсь, что Макса она не только уговорит, но и к модельеру потащит. Ох, много же ему работы предстоит». Внезапно из этого же угла выглянула Лисси. «Значит, я могу пойти?» — осторожно спросила она. «Да. Сколько вас там за углом прячется?» — спросил я и подошел к девушке. За ней стоял Евгений с бутылкой виски в руках. Мне начинает казаться, что он с ней даже спит. Кладет рядом с собой вместо девушки, вот и все счастье. «Жень, ты сопроводишь Лисси на бал?» «А чего сразу я? Мне и дома хорошо. Вон, Руслана спроси. Он будет только рад компании такой красотки, как Лисси», — ответил брат. «А ты, значит, не рад?» — с возмущением спросил у него красноволосая. «Рад, но...» «Жень, семье пришло приглашение от императора. Отказаться не выйдет», — сообщил я. «Что ж ты раньше молчал? Тогда я только за...» «Ну, раз это обязательно, пусть Руслан сам себе пару тогда ищет. Олеся со мной пойдет». Вот так быстро изменилось мнение брата, когда до него дошло, что нельзя отказывать государю. Лисси обрадовалась и крепко обняла Женю. Только вот он не обрадовался, когда она потащила его выбирать костюм. А потом еще и парикмахера на дом вызвала, а то брат так зарос за последние месяцы, что стыдно в таком виде показываться на людях. Женя сопротивлялся, но от желания Лисси прийти на имперский бал с достойным кавалером сбежать не смог. Ох, а мне ведь тоже скоро пытка выбора костюма предстоит. Только вот пойду я с этим сложным вопросом не к модельеру, а к артефактору. У этого точно должна найтись огнеупорная ткань. В моем случае практичность куда важнее общего стиля. Света побежала сообщать новости маме. И весь наш дом превратился в сплошное ателье. Девушки и служанки бегали туда-сюда с тканями. Я сам кое-как смог отказаться от участия в примерках. Девушки примеряли разные фасоны, а потом советовались, что больше подходит. И от этого было сложно скрыться. Настолько сложно, что я вышел на встречу с Голицыным на 4 часа раньше. Морозный воздух успокаивал. Зимой ночь рано вступала в свои права, поэтому было уже темно, а улицу освещали лишь фонари и свет из окон. Я неспешно брел по улицам старого города. В отличие от центрального района, здесь располагались старые дома, что принадлежали аристократам вот уже много поколений. А в центре строили высокие здания. Когда у городов нет возможности расти вширь из-за окружавших город стен, они начинают расти вверх. Если бы не угроза летающих регатов, здесь бы на каждом шагу построили по небоскребу. А так больше 20 этажей опасаются. И по-прежнему многие производства и склады находятся под землей. Вот сейчас к одному из таких скрытых от посторонних глаз я и направлялся. Как бы ни старался растянуть прогулку, все равно пришел на час раньше. Но лучше провести это время на свежем воздухе, чем слушать лекцию от девушек, какой из сотен шарфиков больше подходит Маше. Что-что, а подобные занятия прекрасно объединяют девушек любых статусов. «Алексей, вы рано». Из темного проулка раздался знакомый голос. Там находился тупик, но, видимо, с сюрпризом. «Решил прогуляться. Я подожду, если вы не готовы», — ответил я князю. «Нет, что вы. Даже лучше, что у вас получилось раньше. Я уже закончил со всеми делами, и вот на скрытой камере заметил вас. Это та, что в фонаре?» «Да. Не такая уж и скрытая. Линза бликует на свету». Объяснил я и подошел к князю. Голицын провел меня в тайный проход, и дверь за нами закрылась, возвращая тупик на законное место. Мы спустились по старой лестнице. На первый взгляд московские подземелья были гораздо старше смоленских. Много монстров здесь обитало. Поинтересовался я у князя, пока мы шли по темному коридору. Нет. Больше проблем возникло с артефактами в стенах. Первый месяц стены жили своей жизнью, пока мои артефакторы не разобрались, что к чему. Здесь тоже раньше были лаборатории? Да, именно в этой части подземелий. А так под Москвой чего только не строили. Даже регата поселили. Что? Здесь можно говорить спокойно? Да, Алексей, в этом можете быть уверены. Когда я восстанавливал эту часть подземелья, то хорошо снабдил стены новыми артефактами. Даже если сюда поставят сотню жучков, нас не услышат. Пока мы шли, я во всех подробностях рассказал князю о произошедшем сегодня. Он молча слушал. А в конце оказалось, что его удивил вовсе не громадный регат. «Видимо, вы произвели сильное впечатление на магов, раз они вспомнили старые традиции. Давно уже о таком не слышал. С одной стороны, вы сможете рассчитывать на их поддержку, но с другой... Об этом уже знает император. Думаю, именно поэтому он и сделал предложение моей сестре. Это очень плохо. Вы же знаете о его увлечениях? Я не могу говорить об этом напрямую. Знаю. Мы постараемся растянуть подготовку. До весны. Мудрое решение. Но император может настоять на скором браке. В таком случае будем надеяться на убедительность моей сестры. Впрочем, если на балу сложится все так, как я задумал, он и сам не захочет спешить. «Пожалуй, не стану спрашивать, чтобы не стать соучастником», — хмыкнул князь. «Уже поздно переобуваться, князь. Вы один из тех, кто изменит судьбу империи». «Да я до сих пор поражаюсь, как на это согласился», — Вот честно, мне иногда кажется, что вам еще и дар убеждения достался. Отнюдь. Просто я всегда прямо говорю о своих планах и обозначаю выгоду для людей. А против выгоды сложно пройти мимо, когда желаемое лежит прямо на блюдечке. Нужно только согласиться на предательство. Вы хотя бы подумали о последствиях. Но все равно согласился. Однако еще не факт, что мы с вами не закончим так же, как наши предшественники. О чем вы? Сейчас все увидите. Мы дошли до конца коридора, и князь открыл толстую металлическую дверь. Она отреагировала на его прикосновение и распахнулась. Мы вошли в большой круглый зал, который освещал бесконечный магический огонь, горящий в артефактах на стенах. С первого взгляда они были похожи на обычные факелы, но это место так и разило магией. А на полу была магическая печать. И она очень напоминала ту, что горела на базе моего ордена. «Наш орден не первый», — озвучил я выводы, изучив магические символы. «Вы правы. Но раз печать до сих пор горит, значит, где-то остались члены старого ордена. Ну или как себя называли создатели прошлых лабораторий? Вы знаете, кто это был? У меня есть призрачный свидетель с тех времен. Говорит, что завербовавший его обладал даром первоисточника. Я тоже нашел следы участия наших семей. Видимо, после этой неудачи мы и разделились. Можно примерно вычислить имена предков. Вы полагаете, что тогда в заговоре участвовали три семьи? И ведь мы до сих пор живы. Живы, но Шолоховы до сих пор расплачиваются. Живут они, и не скажу, что бедно. Выпендриваться они умели всегда. Но у них до сих пор нет своей собственности, а император с них глаз не спускает. У них же есть бизнесы. И мне известно про одно солевое месторождение. Алексей, поверьте, если император хочет регулировать средства, поступаемые на счет рода, он это делает. Понял. Абсолютная власть, все дела. Но мы с вами так и не выяснили, почему печать горит до сих пор. Вы ведь позвали меня, чтобы ее показать? Да. Сам недавно нашел зал в этом ответвлении катакомб. Касательно выживших членов старого ордена, ничего вам не скажу, сам не в курсе. Архивы здесь не сохранились. Мои производства находятся чуть дальше, и их я вам сегодня тоже покажу, раз уж спустились. Про вашу лабораторию уже понятно, что нет смысла спрашивать. Видно по зубастику, что успешно. Понятно. Но я все равно постараюсь найти выживших. Союзников много не бывает. Это я уже понял, когда вы привели ко мне Годунова. Неожиданный выбор. Нет более мотивированного человека, чем тот, кто жаждет мести. Ответил я и опустился к печати. В ней было много магии. Настолько, что если коснуться, можно лишиться руки. Сейчас бы прибор для измерения магического фона не помешал, но я такие с собой не носил. Голицын неверно расценил мое любопытство. «Алексей, не советую вам прикасаться. Предлагаю запечатать это место и пойти на фабрику оружия. Первая 1000 винтовок готовы, а сюда не сможет войти никто, кроме одного меня. Так устроена дверь. Как думаете, сколько магов и винтовок надо, чтобы убить 24 регата?» «Это вопрос с подвохом. Регаты бывают разные. Таких, как тот, что я и видящий убили сегодня. Судя по вашей тактике, примерно 100 магов на одного. А если добавить сдерживающий купол, источник маны и одно запретное заклинание? Если речь не идет о вас, то 20 человек. Сколько есть у вас? У меня чуть больше сотни. 242. Выберите из них 12 лучших. И после Нового года я отправлю им мальков-регатов. После первой трансформации они смогут указать путь. Не рано ли? Император лишится доступа к жизненной энергии и станет действовать кардинально. Возможно, стоит подождать. Чем дольше мы ждем, тем лучше подготовится император. Вы сами сказали, он может перекрыть нам все средства. Поэтому в ближайшие месяцы мы должны уничтожить оставшихся гигантов и склонить на свою сторону аристократию. Алексей, даже если у вас получится, в чем я начинаю сомневаться, тут либо получится, либо нас всех казнят. Давайте будем думать о лучшем исходе. Хорошо. Но даже если вы сможете свергнуть императора, не надеетесь, что княжеские рода уступят вам трон? Знаю. Я усмехнулся. «Это же было логично. Не держите меня за идиота. Вы согласились на все, что я вам предложил, не потому что хотите лучшего для этого мира. Вы хотите трон». Голицын скривился. «Да, сейчас мы союзники, объединенные общим заговором против бессмертного императора. Но кто знает, что будет потом? Рано об этом говорить». «Согласен», — кивнул я и улыбнулся, а затем шепотом добавил. «Я вижу вас насквозь. Кто лучше видит, мы с вами узнаем позже. А сейчас прошу за мной. Мне надо вам до утра очень многое показать, а также обсудить место для содержания регатов». Мы вышли из зала с печатью. Я постарался ее запомнить. Несколько раз начертил в голове, чтобы потом воспроизвести на бумаге. Мастер печати — редкий профиль, но и такого мага можно найти в столице. Но этим я займусь уже после Нового года. До утра мы с Голицыным бродили по его катакомбам. Экскурсия была поистине масштабной. Его цеха и лаборатории были раз в пять больше того, что создал я под Смоленском. Оно и понятно, связи у него здесь гораздо больше, чем было у одного Алмазова Алексея. Но оба мы справились с поставленными задачами. Разумные регаты вылупились и вскоре будут готовы обрести своих хозяев. Скоро все маги Ордена будут снабжены самым передовым оружием. Остались считанные недели. И шестеренки моего плана закрутятся с невиданной скоростью. Все фигуры в этой игре не на жизнь, а на смерть движутся к своим позициям, и мне останется лишь наблюдать и контролировать. Скоро. Совсем скоро. Домой я вернулся под утро. Уставший, но довольный. И обнаружил, что дом Воронцовых не спал и не собирался. Лиза догнала меня, когда я шел в свою комнату. «Мой князь, какой оттенок голубого больше подходит?» Я посмотрел на три куска ткани и не понял разницы. «Любой», — ответил я и почесал затылок. «Мой князь, это очень важно. Ты сказал, что надо в цвет огня регата. А Зубастик спит в пристройке и не желает показывать мне магию для сравнения». «Не ожидал, что ты настолько серьезно воспримешь эту задачу. На самом деле не вижу разницы. Выбирай на свое усмотрение». Лиза озадаченно посмотрела на ткани. Она не могла выбрать. И раз она прибежала сюда, то и модельер ей не помог в этом нелегком деле. «Вот этот», — ткнул я на первый попавшийся. «Спасибо», — воскликнула княжна и убежала. «Ты хоть поспи до бала», — бросил ей вслед. «Хорошо», — ответила княжна, не оборачиваясь. А то я уже представил, что вся моя семья и дамы придут на бал, уже измотанные подготовкой к нему. После такого даже зелье бодрости не поможет в полной мере. Я отправился спать с легкой душой после всех выполненных за сутки дел. Однако Макар не дал уснуть, пока я не включил им с Настей сериал про живых мертвецов. Кулон с девушкой-призраком все время находился у меня в комнате. Не хотел брать его с собой. Лишний раз, а то при Насте Макар ну раз терял свою призрачную голову. Мне же нужен был адекватный мертвый разведчик. Я проспал до обеда, этого сполна хватило, чтобы восстановить силы. А затем началось самое интересное. Нет, не подготовка к балу. Для этого мне хватило еще вчера задачить артефактора. А учитывая, сколько я ему плачу, сам только вчера узнал сумму и прифигел. В общем, за такие деньги он должен... огнеупорные костюмы пачками делать по первому требованию. Я же просил всего один, пока что. Самым сложным было совместить план с присутствием на балу и при этом обеспечить одному Краснову побег из тюрьмы. Ольга уже отправила адрес, куда вести ее мужа после. Что ж, осталось самое сложное. Я специально выбрал этот день. Преддверие Нового года. Единственное время в году, когда каждый желает расслабиться. А насколько удалось выяснить моим призрачным шпионам, охранники в тюрьме тоже планировали отвлечься от работы. Да, раз уж у меня осталось 11 фломастеров, половина из которых постоянно находилась у меня, грех было не пристроить. Да и оказалось, что летучие мыши прекрасно подбрасывают фломастеры на крышу. Можно было и перепривязать призраков. Но зачем? Кто станет искать фломастер на крыше тюрьмы? Никто. Так за последние дни и осуществлялась разведка, с чем мне помогли Лесси и Евгений. Пока летучие мыши показали себя как самые эффективные питомцы для шпионажа. Вот ни разу не пожалел, что настоял на том, чтобы их оставить. Теперь, помимо призрачных шпионов, предстояло доставить себя самого в тюрьму. Но, как говорится в любом фильме про побег, попасть в тюрьму несложно. Сложно потом выбраться оттуда, живым. Особенно просто попасть туда, когда ты заранее озадачился планом здания, а твой друг-хакер выудил схему подземелья Москвы из имперского архива. Полного плана подземелья не существовало, как и в Смоленске. А все из-за того, что стены в некоторых местах имели свойство оживать и меняться. Однако ближе к стене подземелья были более стабильны. И там мы смогли найти часть карты того, что расположено под имперской тюрьмой для магов и вокруг. Файл находился в архиве под грифом «Секретно» вместе с прочими имперскими тайнами. И мне тогда пришлось останавливать Серегу, чтобы он не скачивал их все. Ведь там полно знаний, за которые могут убить. Обе схемы легко накладывались друг на друга, а вскрыть запечатанный проход — не проблема для любого мага. В очередной раз я убедился, что знания дают начало к силе, а следовательно и к власти, но сейчас не об этом. Оставалось всего 6 часов до Нового года. Я спустился в подземелье. Приехал на такси инкогнито, подождал, пока машина уедет, и зашел в здание заброшенного склада. Его давно пора было снести, но этого почему-то до сих пор не сделали. Видимо, бюджет экономит. Земля возле стен не пользуется сильной популярностью у москвичей, хотя остается стабильно дорогой. Голицыну я не говорил, просто нашел ближайший выход на карте. Это были уже не его подземелья. Сама тюрьма находилась на окраине, на границе с защитной стеной, поэтому в местных катакомбах не было ничего интересного. Я шел по старому коридору, освещая себе путь обычным электрическим фонариком. На этот раз решил взять и его, поскольку телефон оказался небессмертным. «Так забавно. Ты сбежал из одной тюрьмы, чтобы вернуться в другую», — усмехнулся Макар, плывший впереди меня. «Это тюрьма для магов, не забывай. Стоит нам подняться, и стены заблокируют всю магию», — напомнил я призраку, которому в моем плане была отведена особая роль. «Ага, но призраков заблокировать невозможно. Почти. Как помнишь, император знает способ». «Но раз все твои шпионы вернулись, значит, здесь такого материала нет. А ты начинаешь строить логические цепочки. Вот это прогресс». «Ага, сам от себя в шоке. Я как Настю встретил, словно повзрослел. Я заметил, что ты почти перестал корчиться. И даже на идею с театром забил». «Да там все сложно», — отмахнулся призрак. «Надо предметы привязки идти собирать. А твои орденцы впихнули их в стены, обратно выковыривать не хотят. Собрал бы тех призраков, что обитают вблизи базы Ордена. Времени у тебя на это было предостаточно». «Да, ну, Настя». «Понятно, не продолжай». «А Насте я слушать хотел меньше всего. Макару, если дать волю, то будет говорить о ней бесконечно. Вот что значит влюбленное привидение. Мы почти пришли, вон люк наверх». «Но я фиг знает, как ты его собрался вскрыть. Над ним же плитку положили», — сообщил Макар после небольшой разведки в виде высовывания головы наверх. «Это не проблема. Ну-ка, уплыви». «Эй, как грубо. Ну или оставайся. Я ж без понятия, как артефакт вскрытия на эктоплазму призраков влияет», — пожал я плечами. «Ой, да понял я, понял. Валю». Макар спрятался за моей спиной и принялся внимательно наблюдать. Чтобы сделать дыру в полу, а в моем случае в потолке, было несколько способов. Они отличались как по эффективности, так и по уровню производимого шума. Ох, жаль, в этом мире лазеров нет. Но здесь была магия. Артефактов и прочих примочек я набрал на все случаи жизни. Поэтому достал из рюкзака нечто, похожее на рулон тонкой магической изоленты. Это было одно из изобретений Дмитрия Павловича. Но эта модель не закрепляла, а разрушала. «А это что такое?» — полюбопытствовал Макар. «Сейчас увидишь». Я приклеил ленту по кругу, прямо по границе люка. Затем вложил в нее немного своей манны для активации и отошел. М-да. С уровнем шума я ошибся. Потому что через мгновение люк упал к моим ногам вместе с частью пола. А железо по камню громко бьет, да и пыль поднялась. Но это все равно гораздо лучше, чем взрывать потолок ко всем чертям. «Иди проверь, не услышали ли?» Отдал я распоряжение призраку. Он вернулся через 3 минуты с докладом. «Все чисто, капитан, можно плыть». «Ты плыви, а я на своих двоих», — ответил я и полез наверх по вертикальной лестнице. Вылез в подвале. Здесь повсюду были старые ржавые трубы, с которых стекала вода. Ее здесь было по щиколотку, и хорошо, что я надел непромокаемые кроссовки. «Куда теперь?» — спросил Макар, словно я не заставил его повторить весь наш план не меньше 10 раз. «На первый этаж, там магия уже не будет работать». «А дверца-то снова закрыта», — воскликнул призрак, пройдя через толстую металлическую дверь туда и обратно. «Это уже не проблема», — ответил я и начал плести одно из запретных заклинаний. И пока я выводил наитончайшие нити, Макар решил полюбопытствовать. «Слушай, я вот никак не вдупляю. Если вы с друзьями использовали запретные заклинания, почему в училище на отборочных этого никто не заметил?» «А твоя логика точно стала лучше. Такими темпами мне скоро придется признать, что Настя на тебя хорошо влияет». «Угу. Так ответишь?» — насупился Макар и выпучил на меня свои большие глаза. «Вот теперь я узнаю своего призрака». «А с чего ты взял, что никто не заметил? Если об этом не стали говорить вслух, еще ничего не значит. Тот же Олег Дементич, или как его там?» «Скорее всего, именно исходя из увиденного на ринге, сделал свои выводы. И, возможно, наши заклинания стали причиной того, что купол перестал работать. Скорее всего, представитель императора уже по ходу решил, что обладателей запретных знаний следует уничтожить». «Хм, в этом есть логика. А еще мне кажется, что я начал твою память прибирать». «Нет. Я всегда сложно запоминал имена, в отличие от всего остального. Будем считать, что это плата за быстрое обучение магии. Меня больше смешение наших эмоций интересует. Хотя крайностей не было уже несколько недель». «Может, мы уравнялись», — пожал плечами призрак. «Насекомых мне больше спасать не хочется». «В таком случае, кто из нас стал более жестоким?» «А фиг знает». Макар почесал призрачную голову, хотя по-прежнему не мог ничего чувствовать. «Мне кажется, мы оба стали более рациональными. Возможно, закончился какой-то процесс, как синхронизация в компьютере». «Хм. Думаю, твоя бабка нам подскажет. Напомни после Нового года пригласить ее на работу в больницу. Заодно и встретимся с ней. И надеюсь, в этот раз она никого из нас не попытается убить». «Я тоже надеюсь». В голосе друга не было никакой уверенности. Оно и понятно. Его бабка и до получения дара видящей была непредсказуема, как посланница хаоса. А как мой дар ее изменил, сходу и не угадаешь. Но пока это наша единственная знакомая, кто разбирается в призраках. Не без ошибок, конечно, но нам все равно ее навещать, раз я обещал поддерживать связь. Можно и спросить заодно. По идее, бабка Макара за это время должна была научиться видеть гораздо больше. У нее и до внедрения частицы было много сил, а сейчас это должно развиться в нечто невероятное. Ну, либо свести бабку с ума окончательно. Об этом я, конечно, не стал говорить Макару. Сами скоро узнаем. Мое заклинание отделилось от ладони и направилось в замочную скважину. Энергия уплотнилась и приняла форму ключа. Раздался щелчок. Я потянул за ручку, и металлическая дверь со скрипом открылась. Но в светлом коридоре, куда мы вышли, никого не было, поэтому этого никто не услышал. «Теперь тихо», — велел я Макару. «Обижаешь, я самое тихое привидение. Да и, по идее, здесь меня никто не увидит. Стены же вытягивают дар постепенно. Почти как в той башне, только не убивают». «Я тебя все еще вижу», — шепотом ответил я. «И мы понятия не имеем, какой процент магии остался у заключенных. Лучше скройся, но далеко не отходи». «Логично», — буркнул призрак и растворился в воздухе. А я пошел вперед по коридору. Белая плитка, белые стены, яркий холодный свет, идеальная чистота. Разительный контраст с подвалом. Да и мои кроссовки оставляли следы от грязи из подвала. Но на такой случай я вооружился влажными салфетками и за пару минут стер не только следы своего присутствия, но и вытер подошву. Теперь я сам шел незаметно, словно еще один призрак, не оставляя следов. Поднял голову на висящую на потолке камеру. Вот и то, что мне надо. Я достал из кармана магнитный датчик, переданный Серегой, и прикрепил его к камере. Это было чистое техническое устройство, никакой магии. А именно от нее и защищена эта тюрьма. Помахал перед ней рукой. Она не двигалась, да и датчик теперь не горел. Шикарно. Значит, у Сереги получилось отключить их на несколько часов, а все записи поставить на повтор. Выборочно, чтобы смотрелось реалистично. Так мы постоянно делали в училище. Когда я неделю назад просил друга об этом, он выразил сомнение, что получится. Все переживал о конкуренте, которого так и не вычислил. Но природного азарта Сереге было не занимать. Да и новые магические платы пришли, так что он обещал сделать все возможное. И вот результат. Если эта камера не работает, то меня не засекут и остальные. Как в любом имперском учреждении, они связаны в одну систему. Только здесь система защиты была гораздо сложнее, чем в том же училище. Поэтому мы не могли подключиться и посмотреть записи камер заранее. Но теперь Серега должен видеть все. Я достал из кармана микронаушник, который должен был начать работать после внедрения датчика, и вставил его в ухо. Вызов включился автоматически. «Алло, слышно?» — тихо спросил я. Когда мы проверяли этот наушник в училище, он улавливал даже едва слышный шепот. «Слышно». Голос друга прозвучал в устройстве четко и разборчиво. «Видишь охрану?» «Да». «В конце коридора развилка. Туда идет патруль. А твое появление я уже убрал, так что никто не успел заметить». «Отлично. А объект нашел?» Вспоминая, как сбегал из тюрем в прошлой жизни, я снова начал говорить условными обозначениями. Но Серега должен был понять. «Погоди минутку, ищу». «Жду». Сергей ответил минуты через три. «Лех, тут такое дело. Это нифига не тюрьма. Короче, этот мужик не стоит такого риска. Пусть он хоть второй император. Убирайся оттуда скорее».